край земли, в которую не войду. Слышу, уходит вода в колодцах, садовники, листья уже сожгли, и деревья стоят в саду, как простившиеся навсегда любовники. Ты, земля моей тишины, и где бы я, как зверь, не рыл берлогу, ты, земля моей тишины. Я ищу к тебе дорогу. Как журавлиная тень скользит в сухих камышах, так и слова твои. Приближается день, когда мы сделаем шаг, несовершенен в любви, боящийся. Ты, земля моей тишины, и где бы я, как зверь, не рыл берлогу, ты, земля моей тишины, я ищу к тебе дорогу. Земли на краю, в которую не войду, ни с ключом, ни с мечом, ни Петром, ни Варавой. Что я скажу в раю, что прокричу в аду? Разве бывает любовь неправой? Ты, земля моей тишины, и где бы я, как зверь, не рыл берлогу, ты, земля моей тишины, и я опять ищу к тебе.